Юрий Князев, Сергей Каспаров. Кланы и капиталы. Глава 1. Пробуждение. Меня разбудил громкий, назойливый звонок телефона. Я с трудом открыл глаза. Ощущение, что сон длился несколько дней, и я забыл, что значит проснуться. Вот так доброе утро, я будто с того света явился. Сегодня, наверное, воскресенье, и этот день в честь меня назвали. Здравствуйте, я воскрес, блин. Так стоп, а где я? Это чья-то квартира, но явно я не дома. Я попытался встать. Голова резко закружилась. Казалось, что меня стошнит прямо сейчас. Сколько же я пил, чтобы напрочь отбила память? Видимо, перебрал. Так, надо понять, у кого я, а затем как мне отсюда выбраться. Память будто потерял совсем, причем я ведь вообще не любитель напиваться. Ни черта не помню, и как меня угораздило. Справившись с гравитацией, я все-таки встал со старого скрипучего дивана и осмотрелся. Так, где я? Ковер на стене, в лучших традициях моды конца прошлого века, рядом с диваном стоял столик, на котором лежали окурки, много какого-то мелкого мусора и повсюду слои пыли. Да, за квартирой давно не следили, хоть убрались бы. В углу комнаты стоял древний торшер, который, казалось, вот-вот упадет и развалится. Лампа светила очень слабо, за окном было темно, то ли еще, то ли уже. Снова зазвонил лежащий на столе телефон. Я взял трубку. «Константин Александрович». В телефоне раздался учтивый, но сильный мужской голос. «Вас вызывает отец в поместье». Радует одно, я точно не Константин. Ошиблись. Я сбросил звонок и бросил телефон обратно. После разговора мне вдруг стало лучше. Удивительно, что я достаточно быстро пришел в норму. Мне полегчало, будто я в молодость вернулся, во времена, когда похмелье меня вообще не беспокоило. Прекрасное чувство. А может, я и не пил? Во входную дверь вдруг кто-то начал громко тарабанить. Я вышел из комнаты и направился на звук ударов, в сторону входной двери. По пути, через узкий коридор, я случайно бросил свой взгляд в пыльное зеркало. «Что за черт?» Громко вскрикнул я от удивления и уставился на собственное отражение. В зеркале был не я, а какой-то пацан. Я оцепенел. Протер зеркало рукавом своей фуфайки. Оттуда на меня смотрел молодой блондинчик с голубыми глазами. Похоже, я все еще сплю. За дверью были крайне настойчивы. Удары вдруг стали особенно тяжелыми, будто по двери принялись колотить тараном. Снова зазвонил телефон. Я вернулся к телефону. «Алло», я ответил на звонок. «Константин Александрович, я все понимаю, вы просили не мешать вам развлекаться, но ситуация изменилась. Противник вооружен, а вы не владеете магией и не взяли никакой защиты». Вдруг послышался треск ломающейся деревянной двери. Дверь треснула в районе замка и резко открылась. В квартиру залетел огромный мужик, одетый в синий спортивный костюм. «Вечер в хату». Улыбался он в 30 зубов. Его дружелюбие прервал удар, который прилетел мне четко в глаз. Я полетел на пол, падая на спину. «Ты думаешь, что можешь заявиться на мой район, ломать моих пацанов, рушить бизнес, и все это сойдет тебе с рук? Ты вернешь все до рубля, до копейки». Распинался неизвестный мне человек, поставив ногу на мою шею. «Какого хрена, мужик, ты чего себе позволяешь?» В груди закипела ярость. «Что бы я там ни натворил, это не важно. Важно, что он сделал себя моим врагом. Очень зря он так сделал». На морально-волевых я начал подниматься. Едва я успел встать, как он, достав складный нож, резким движением пырнул меня в бедро. Не глубоко, но боль была сильной. Несмотря на то, что я даже отвел ногу, но неожиданно мое тело отреагировало очень медленно. Я собрался отвести колено и пробить двойку в голову, но почему-то мое тело было непослушным. И вместо того, чтобы выбить нож и вырубить противника, я получил ранение и упал обратно на пол. «Еще раз увижу тебя в наших краях, не отпущу». Сказав это, он развернулся и, громко хлопнув дверью, вышел из квартиры. Я чувствовал, как кровь стекает по штанине. Пару минут я ничего не видел одним глазом. Но немного протерев его, зрение медленно стало возвращаться. Что за хрень? Если это сон, то именно сейчас пора проснуться. Нога отвлекла от навязчивых мыслей, нужно было перевязать чем-то рану, глупо полученную рану. Как я мог не увернуться от такого простого удара? Я встал и осмотрелся в поисках аптечки. Не найдя ничего похожего, я, хромая, добрел до кухни и принялся рыться в шкафчиках. Там ее тоже не оказалось. В квартире было холодно, поэтому неудивительно, что я спал в фуфайке. Наверняка, отопление здесь отключили за неуплату. Странно, что электричество еще оставалось. Зайдя в ванную комнату, я открыл кран с водой, но воды не было. Ну вот два из трех. Найдя небольшое полотенце и сняв ремень, мне все-таки удалось остановить кровь. Жгут я наложил поверх одежды, но она вся была в крови. Если так выйти на улицу, можно испугать людей, да и внимание привлечь слишком много. Делать этого не хотелось, потому что я до сих пор не понимал, куда я вообще попал и кто я. Хромая, я подошел к зеркалу, чтобы на этот раз внимательнее себя рассмотреть. Я потрепал свои густые волосы, удивительного пепельного цвета. Неужели родные? Лицо было худощавым, с ярко выраженными острыми скулами. Под левым глазом уже расплылся почерневший синяк от полученного удара. На вид, мне даже 18 нет или около того. Но ростом вымахал уже выше, чем я привык себя видеть. Почему я вижу в зеркале чужого человека? Дзынь-дзынь прервала мой осмотр. Телефон, который валялся на полу. Это приходили уведомления. Взяв телефон с подоконника, вышел обратно в коридор. «У вас три непрослушанных голосовых сообщения», прочитал я на слегка разбитом экране и включил голосовые. «Сын, перезвони мне, все тебя ищут, ты срочно нужен дома», прозвучал строгий женский голос. «Костя, поторопись домой, отец тебя ждет». Тот же голос, но уже с волнением, раздался из второго сообщения. «Значит, точно ко мне обращение, очевидно, это была моя мама, но записана она у меня была как-то странно. Графиня, может, прикол какой? Эти два сообщения пришли только что, третий же пару часов назад. Ваше сиятельство, должен предупредить, что к вам направляется Григорий Минин. В вашей ситуации лучше покинуть этот дом. Ваши документы и деньги у меня», произнес тот же мужской голос, который звонил мне. Человек очень странно ко мне обратился, но он точно знал, что за мной идут. Он предупредил меня, но я был в отключке в это время. Поэтому я решил набрать его номер. «Константин Александрович», — раздался взволнованный голос из телефона. «Со мной все в порядке», — ответил я. «Рассказывать сразу про нападение я не стал. Неизвестно, кто это. Я выехал за вами, есть срочное дело, по телефону нельзя», — быстро протараторил мужчина. «Буду через полчаса». Я ничего не понимал. Звонить маме я не стал. Нужно было разобраться совсем по порядку. И начал с человека, который был в курсе, где я нахожусь, и пытался меня предупредить. Я подумал, что не стоит пока говорить, что я не тот, за кого себя выдаю. Ведь неизвестно, что может повлечь за собой эта информация. Так, надо собираться. Я вернулся в комнату, где проснулся. Открыл шкаф, там была куча шмоток. Нужно было найти что-то нормальное, а не то, во что я был одет. Перебрав гору вещей, я нашел старый черный костюм. Что ж, праздник вроде не планировался, но вид имеется. Сняв штаны, я начал осматривать свою окровавленную ногу и сильно удивился, когда нащупал рану. Она была совсем не глубокой. Первоначальная боль и реакция явно были сильнее, чем оказалось на самом деле. Ведь не могла же она зажить за 10 минут. Я протер ногу от крови и переоделся в новую одежду. Костюм был слегка великоват, выглядел нелепо, но ничего лучше я не нашел. Я точно живой человек, это не видение, это не сон. У меня работают все органы чувств, а некоторые даже лучше, чем я привык. Вероятно, сказывалась молодость. Вряд ли я попал в загробную жизнь. До рая это место сильно не дотягивало, но и адом это назвать было нельзя. Разум у меня был тот же, но тело абсолютно другое. Может, это реинкарнация, перерождение после смерти? Я не помнил прошлую смерть. Я помнил только одну свою прошлую жизнь, но очень смутно. А может, у меня душа вечная и витает по всей галактике в поисках лучшей жизни? Уже проходя по коридору к выходу из квартиры, я кинул взгляд во все то же зеркало. Увиденное ввело меня в ступор. Опухоль под глазом уже спала, а от синяка осталась лишь небольшая желтая полоска, будто уже несколько дней прошло. Я прикоснулся ко лбу, он был сильно горячий, словно кровь вовсю закипала внутри меня. Казалось, температура тела поднялась уже за 40 градусов, но я не чувствовал никакой слабости. Наоборот, какой-то внезапный прилив силы и бодрости. Неплохо было бы найти аптеку, а то с моим самочувствием явно наблюдались какие-то сбои. Да, внешне это не отражалось, но откинуться в первый же день не хотелось. Хотелось прожить чуть больше. Немного провозившись с поломанной входной дверью, мне все-таки удалось сделать снаружи вид, будто она целая и квартира закрыта. Попасть туда, конечно, мог любой, но теперь дверь нужно было хотя бы толкнуть, чтобы понять, что она не заперта. Весь подъезд был изрисован разноцветными граффити. Изображены наскальные рисунки каких-то монстров, надписи о единстве империи и прочий бред. Чего только детям не приходило в голову, чтобы проявить свое творчество. Чувствовался стиль, но отдавало откровенным гетто. Дом в этом районе едва можно было назвать элитным. 2 минуты я ждал лифт, прежде чем решил спуститься по лестнице. Заодно размял левую ногу, боли в которой я уже практически не чувствовал. Может, в этом месте время ощущается по-другому? А что это за место? Нужно разобраться, черт возьми, где я есть? После нескольких лестничных пролетов, я сбился со счета и так и не понял, на каком этаже я был. Отвлек меня от подсчета сильный запах борща, который доносился с одной из квартир. Я почувствовал, как мой желудок заурчал, он словно просил меня наполнить его чем-то вкусным. Когда я последний раз ел, свежий воздух ударил мне в лицо, когда я вышел на улицу. Я облегченно вздохнул. Кислород. Оказался я в центре типичного двора обычной многоэтажки, который ярко освещали прожектора. Здесь, в отличие от моей квартиры, на электричестве не экономили. Шум ночной городской суеты доносился со стороны проезжей части, но во дворе было пусто, ни единой души. Единая душа вскоре появилась, это за мной. Во двор на полном ходу влетел черный минивэн незнакомой мне марки, такую я видел впервые. Из-за руля вышел мужчина лет 40, крепкого телосложения, бритоголовый с небольшой щетиной, одетый в черный деловой костюм, идеально подобранный по фигуре. «Господин, прошу», — произнес он и любезно открыл мне пассажирскую дверь, жестом руки приглашая меня вовнутрь. «Благодарю», — ответил я, после небольшой паузы, и приняв приглашение, забрался в роскошный автомобиль. В голове не укладывались две мысли. Почему он ко мне так относится, будто бы я важный человек? Даже если бы это было так, тогда возникал второй вопрос. Почему я очнулся в каком-то дерьме, и какой-то хер посмел на меня напасть? «Вы слышали последние новости, Константин Александрович?» — обратился ко мне водитель, как только уселся за руль и настроил зеркало заднего вида на меня. «Нет, я не слышал, а что случилось?» — спросил я, стараясь не раскрыться, что я вообще ничего здесь не слышал и понятия не имею даже, кто он. «Просветите меня, господин. Прежде вы не были так уважительны ко мне». Он немного растерялся и начал мяться, как провинившийся ребенок. «Я все-таки слуга. Раньше вы никогда не обращались ко мне на «вы». Я лишь нахмурил брови и кивнул ему, глядя в его бегающие глаза через зеркало. «Слуга, значит, интересно». Он произнес слово «слуга» даже с какой-то гордостью, хотя мне кажется, что это пренебрежительное слово. «Ваш брат», — продолжил слуга, — «он скончался». «Что?» — переспросил я. «Ваш старший брат, наследник клана, мертв», — он заявил чуть громче и проглотил слюну. Я обхватил лицо руками, немного потирая его, то вверх, то вниз. Нет, это не было сожаление по усопшему брату. Это было очередное удивление. «Что, мать вашу, здесь происходит?» «Я понимаю, всю горечь утраты», — пытался поддержать меня слуга, — «но нужно думать, что делать дальше. Сомневаюсь, что отец и дальше позволит вам ходить по трущобам в поиске острых ощущений. Вы единственный сын». Его глаза будто засияли, он длительное время не отводил взгляд от зеркала, наблюдая за моей реакцией. «Да, я все прекрасно понимаю», — ответил я, ничего не понимая, а затем спросил: «А как брат умер?» «Лихорадка, вероятно, сгубила его. Неделю назад он заболел, и с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Ваш отец собрал лучших лекарей империи, но они были бессильны. Разве что только черную магию не использовали. Но и на этот счет уже появились слухи. И несколько часов назад ваш брат внезапно перестал подавать признаки жизни». «Я очень соболезную, господин», — ответил слуга и отвел взгляд на дорогу. Видимо, он и правда сожалел. Насчет черной магии, я подумал, что он шутит. И эта шутка казалась неуместной. Новость оказалась неожиданной. Точнее, ожидаемого в этом мире не было вообще ничего. Получается, я еще и на какое-то наследство претендовал. Какое-то наследство какого-то клана. И пока я пытался поверить в происходящее, мне стало жутко жарко. Я открыл окно на всю и, вытащив руку наружу, начал ловить поток холодного ветра, пытаясь как-то охладиться. Затем снял пиджак и закатал рукава рубашки. Руки стали влажными из-за проявившегося пота. «Мы можем остановиться у аптеки?» — спросил я слугу, подозревая, что у меня начался дикий жар. «Как прикажете, господин», — ответил он, и начал выстраивать маршрут. «К этому нужно будет привыкнуть. Прежде у меня были люди в подчинении, но господином меня не называли, если не брать во внимание некоторые интимные моменты. Стоп, люди в подчинении, точно, корпорация «Русич», корпорация, которую я когда-то сделал монополистом на рынке компьютерных игр, а потом ХМ. А, что было потом? Почему я снова ничего не помню? Чем конкретно я занимался и какие именно люди у меня были в подчинении? Слуга уверенно управлял автомобилем. Свою работу он делал хорошо, а значит, на него можно было рассчитывать. По манерам, по разговору, по отношению к делу можно сразу сделать некоторые выводы о работнике. Для полноценного доверия этого недостаточно, но если каждый будет делать то, что он умеет лучше всего, всем будет легче. Тогда и любая работа будет в кайф. Ваше сиятельство, что мне взять? Спросил он, припарковавшись возле магазинного ряда. Нет, я схожу сам. Ты что-то говорил насчет денег, что они у тебя? Вспомнил я наш телефонный разговор и решительно протянул руку. Слуга кивнул, открыл бардачок, достал оттуда картхолдер и передал мне. Достав одну из банковских карт, я прочитал именную надпись. Константин Александрович Морозов. Морозов, значит, звучит солидно, подумал я. Выйдя из машины, я оказался в уже более оживленном районе, чем тот, из которого я приехал. Мимо меня проходили сонливые люди, которые в будничной суете куда-то спешили. Их лица были поникшие и недовольные, но при виде меня, они оборачивались и очень странно смотрели. Одна мамаша с ребенком так засмотрелась на меня, что не заметила, как ее чадо тычет в меня пальцем. Она, покраснев, стыдливо опустила его руку и поспешила уйти куда-то вдаль по тротуару. Город мне был незнаком. Он, по своей архитектуре и зданиям вокруг, напоминал мой родной город, но в целом в России все города чем-то похожи. Инфраструктура, широкие проспекты и те же лица людей по утрам. Сильнее всего меня привлек флаг, который развевался на ветру, закрепленный на углу одного из зданий. Это был флаг Российской империи. Видимо, у некоторых людей империя еще жива в сердцах, и эти люди, вероятно, считают себя графами, имея при себе собственных слуг. Неужели я родом из такой семьи, аристократических корней? Но направился я в сторону надписи «Аптека 24», что была на ближайшем здании. Красовалась она над стеклянной дверью, которая легко поддалась и открылась с сопровождением противной мелодии. Войдя внутрь, я обнаружил, что аптека была нетипичной. Вместо привычного белого света, витрины подсвечивались зеленым, на которых красовались какие-то дымящиеся горшки. Сперва мне показалось, что я ошибся дверью и попал в какую-то лабораторию, но на противный звук из подсобного помещения выбежала молодая девушка в белом халате, с сильно накрашенными черными глазами. Ее черные волосы были сплетены в десятки косичек, кисти в татуировках, а на каждом пальце были кольца. Ну, вылитая ведьма. «Доброе утро, господин!» — поприветствовала она хриплым голосом, а затем, прокашлившись, спросила, что желаете. Я взглянул на часы в смартфоне. 5:30. Действительно утро. А насчет господина? Меня костюм выдал или мы с ней знакомы? Ответов было явно меньше, чем вопросов. «Доброе утро. Есть у вас что-то жаропонижающее?» «Конечно есть. Отличное настоявшееся зелье, светопыль. Снимет жар как рукой». Улыбнулась она и достала из-за прилавка небольшую колбу с фиолетовой жидкостью внутри. Я широко раскрыл глаза от удивления. «Какая нахрен светопыль?» «Нет, все-таки вошел не в ту дверь. Извините, подскажите, пожалуйста, а где здесь аптека?» Сильно смутившись, поинтересовался я. «Господин, это и есть аптека, а это зелье, лучшее лекарство от жара. Просто поверьте, действует мгновенно и вы забудете о своей боли раз и навсегда», — ответила она, мило улыбаясь. «Хорошо, дайте тогда мне еще термометр», — попросил я, доставая карту. «Выпейте сразу, мне еще колбу помыть нужно», — крикнула она, удаляясь в подсобное помещение. Я недоверчиво покрутил флакон как настоящий сомелье перед дегустацией изысканного вина, затем поднес поближе и почувствовал едкий запах спирта. Это оттолкнуло меня еще на несколько секунд сомнений. Подобное я никогда не пробовал, но деваться было некуда, видимо, привычных мне лекарств у них нет, и я доверился знающему человеку. А после, я просто залпом залил эту ядерную смесь себе в горло. Горло немного обожгло, но зашло хорошо. Когда я прокашлялся и повернулся обратно к витринам, девушка уже стояла за прилавком. Она незаметно подобралась, как кобра. «Можете приложить к любой части тела, и он мгновенно вычислит температуру», — протягивая мне термометр, заявила девушка. «С вас 2000». Я повертел картой в воздухе, и она достала терминал для оплаты. Она проделала несколько манипуляций с моей картой, сначала ее отсканировала дважды, потом вставила в терминал, затем записала мое имя и фамилию в старой тетрадке. Оплата заняла несколько минут, и расплатившись, я поспешил оттуда удалиться. «Нужно поторопиться», — звонил ваш отец. «Он ждет вас на завтрак в 7», — доложил мне слуга, как только я сел в автомобиль. «Хорошо, напомни, как тебя зовут?» — неожиданно для слуги, — спросил я. Он даже попытался рассмотреть, что я купил в аптеке, вероятно, предполагая, что у меня напрочь отшибла память, и я ходил ее восстанавливать. «Господин, меня же Митяй зовут», — пробормотал слуга, удивленно уставившись на меня. «Дмитрий, значит?» Я протянул ему руку, и он пожал ее в ответ. «Поехали, Митяй». Довольное лицо Митяя растянулось в улыбке на несколько секунд, прежде чем он снова принялся управлять баранкой. Было заметно, что он боялся опоздать на встречу с графом, поэтому теперь мы ехали намного быстрее. Я достал термометр из упаковки и включил его. Затем поднес к запястью, и как только прикоснулся к телу, он пропищал. Индикатор замигал красным. На экране появилось число 49. Я усмехнулся. Столько времени на эту аптеку потерял, а термометр бракованный попался. «Митяй, ну-ка дай проверю», — обратился я к слуге и приставил термометр к его шее, не отвлекая от дороги. 36,7 хм, а здесь правильно показал. Что за хрень? Я бы уже умер, будь температура моего тела 49. Я громко вздохнул, откинул голову на подголовник и уставился в окно. За окном уже светало. Мы выехали за город, и передо мной мелькали то поля, то леса. Казалось, что мое сознание немного рассеяно, будто мой мозг плавило. Это действовало то зелье, которое я выпил в аптеке. Мое внимание сфокусировалось, когда мы свернули с основного шоссе в какую-то березовую рощу. Мы остановились возле высокой арки, на которой было выгравировано «Владение графа Морозова. Нам сюда». Арка разделяла высокий каменный забор серого цвета. Внутри арки были открыты железные ворота, а за ними опущенный шлагбаум. По краям этой арки стояли два охранника, вооруженные до зубов, они напоминали спецназовцев. Они переглянулись, кивнули друг другу, и шлагбаум поднялся. Мы въехали внутрь. По центру поместья раскинулось большое трехэтажное каменное здание, которое напоминало замок. С фасадной стороны расположены колонны по углам и две в центре, между ними высокая дверь. Перед домом фонтан, окруженный подметенными дорожками и идеально подстриженными кустами. К самому входу вела березовая аллея. За главным домом располагались еще несколько построек. Удивительно, что никого не было видно. В подобных местах я никогда не был, только видел картинки в интернете. Я думал, что такие места уже все являются музеями. «Проводишь меня, Митяй?» – спросил я слугу, как только мы остановились. Не мог же я один пойти и блуждать там, будто не знаю собственный дом. Это бы выдало меня, а я пока не собирался вскрывать всех козырей. «С удовольствием, господин!» – радостно кивнул Дмитрий, и мы направились в прекрасный замок. Мы вошли в просторный холл с высокими потолками. Казалось, что мои шаги эхом раздавались на весь дом. Выглядело величественно, дорого-богато. Подойдя к очередным дверям, Митяй кивнул, как бы сообщая, что свою задачу он выполнил, и удалился. Я открыл дверь и попал в большую столовую комнату. По центру стоял длинный стол, окруженный стульями с высокими спинками. Во главе стола сидел седовласый мужчина с такой же густой седой бородой, его волосы были зачесаны назад. Одет он был в домашний белый халат с закатанными рукавами. Антураж был аристократичный, в этом сомнений не было. В комнате горел камин, на полу постелен белый ковролин, расписные потолки, на которых были изображены какие-то батальные сцены, но рассматривать их у меня не было времени. Огромные окна в пол, они выходили на задний двор, там виднелся какой-то пруд. Мужчина поднял свой суровый взгляд и кивнул в сторону накрытого стола. Место было рядом с ним, справа от него. Я не растерялся, ведь давно хотел есть, поэтому уверенно смел все, что предлагалось. Какая-то каша на молоке, блинчики, чай, всего я не запомнил даже. Подано было аккуратненько, по-домашнему. Пока я ел, царила мертвая тишина. Суровый властный мужчина просто уставился на меня из-под лобья. Вероятно, он не был доволен, как я ем. Но меня это не заботило на тот момент. «Зачем ты так бездарно прожигаешь свою жизнь? Зачем ты устроил этот вояж по трущобам? Я не понимаю, Наконец-то начал разговор отец. «Надо было раньше достать тебя оттуда и пристроить к делу, но я был занят твоим братом». Он встал из-за стола, подошел к полке рядом с камином и достал портсигар. «Твой брат мертв, а ты развлекаешься?» — спросил отец, прикуривая сигарету. Но не дожидаясь ответа, продолжил: «Я узнаю причины его смерти и кто в этом замешан. Виновные получат по заслугам. Не верю я в эту лихорадку». Еще минуту он курил в тишине, а затем повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Костя, ты мой единственный сын. Ты будешь жить здесь, учиться всему тому, чему обучался твой брат. Я посвящу тебя во все дела клана и корпораций со временем. Но я не могу сделать тебя наследником клана. Ты знаешь это. У тебя нет дара, к моему сожалению». Глава 2. Утро начинается не с кофе. Если существуют люди со сверхспособностями, то они захватили бы уже весь мир. Либо шла бы бесконечная война, как раз таки за власть над этим самым миром. Маги имели бы превосходство над обычными смертными. Стоп, а может так оно и есть? Вот почему одни ведут себя как аристократы, а другие как их подданные. И тут я, без этого превосходства, но из семьи аристократов. Я сразу вспомнил необычную аптеку, в которой продавались необычные лекарства. Вероятно, она была для магов. Да ну, какой же бред. Чтобы в это поверить, я должен увидеть, что магия реальна, что это не какие-то сказки для детишек дошкольного возраста. После встречи с отцом я вышел из столовой, а за дверью меня уже ждала женщина. Одета она была в пышное красное платье с зауженной талией, которое подчеркивало ее статус. При виде меня она улыбнулась. «Сынок, наконец-то ты дома!» Она радостным голосом встретила меня, хотя ее глаза были заплаканы. «Твоя комната еще готовится, поэтому эту ночь ты переночуешь в гостевом доме». Я узнал ее голос сразу, потому что я его уже слышал. Да, та самая графиня из голосовых сообщений. Это была моя мать. Было видно, как она переживала за меня. Переживать стоило лишь за то, что я не являлся ее родным сыном. Но об этом знать ей пока не стоило. Никому не стоило. По ее глазам было видно, что она сильно переживала смерть своего первого сына, хотя и пыталась держаться. Наверняка, она не спала эту ночь. Я кивнул, как бы соглашаясь. Я не придумал, что ей ответить, поэтому просто обнял ее и прижал покрепче к себе. В запахе ее парфюма чувствовались чистые оттенки, ассоциирующиеся со свежевыстиранным бельем, высохшим на привольном ветерке под солнцем. Прекрасный вкус. У нее был тот же цвет волос, что и у меня. Это сразу цепляло взгляд. Видимо, необыкновенный пепельный цвет выделял нашу семью на фоне серой массы. «Фух, значит, я не крашеный». «Маша», — позвала графиня одну из служанок, — «проводи Константина Александровича в гостевой дом». Проходящая мимо девушка быстренько подбежала к нам и слегка поклонилась, не поднимая взгляда. Все слуги, которые мне встречались на пути, выглядели шикарно. Мужчины в костюмах, как Митяй, а женщины в черных сарафанах. Возможно, из-за траура. Вкус, изящество, стиль, все в этом доме придавало ему какое-то величие. Высокие потолки, обрамленные лепниной, хрустальные огромные люстры, позолоченные картины. Это явно был старый дом, но из тех, что строили на века и не просто для одного человека, а для поколений. Я был доволен обстановкой. Это поместье явно лучше той квартиры, в которой я очнулся. И прекрасно быть наследником. Или не быть. Определенно, это меня задело. Оно звучало как вызов, порождая желание доказать, что я достоин. Прежде я никогда не оставался на вторых ролях, потому что само осознание, что я второй, всегда будило во мне спортивный интерес. Но я никогда не стремился именно к власти. Она всегда была лишь ресурсом, который позволял добиваться своих целей. Я последовал за служанкой. Мы вышли на задний двор, в котором уже были какие-то работники. Одни собирали и вывозили пожелтевшие листья, другие занимались очисткой пруда. Уже было очевидно, что осень находилась в самом пике. Гостевой домик стоял в небольшом лесу на окраине поместья. Нам пришлось пройти метров 500 от главного здания. Это был деревянный сруб, небольшой двухэтажный домик. «Господин, мы подготовили для вас ванну и ваш костюм», — робко проговорила Маша, все так же не поднимая на меня свой взгляд. «Если что-то понадобится, вызывайте». «Большое спасибо», — ответил я и улыбнулся. «Ваш отец созвал совет, через 2 часа вам нужно быть там», — добавила она, — «перед тем, как уйти. Хм, на совете будут новые для меня люди. Все меня знают, а я не знаю никого здесь. Будет интересно и странно, но ничего, будем знакомиться. Вернее, я буду знакомиться, они то меня все знают. Я предполагал, что повесткой дня будет смерть брата. Наследник мертв, и по всей видимости, раньше я не участвовал в делах отца, особенно, судя по его новой установке. А значит, на этих советах видеть меня не привыкли. Вода в ванной казалась холодной, или может это я был слишком горячий. Я достал уже свой любимый термометр и снова замерил температуру. 62. Что за хрень? Что будет дальше? Я скоро начну закипать такими темпами. Температура продолжала повышаться, но я этого не замечал. На мне это никак не отражалось. Мне бы хотя бы немного понимания, что со мной происходит. Это последствия моего появления в этом теле, нужно с этим что-то делать или нет, а если мне станет хуже, а с другой стороны, если я вдруг скажу кому-нибудь о том, что со мной происходит, то это окажется первым признаком, что тело второго сына местного аристократа захватил пришелец. Наверное, пока стоит попробовать справиться своими силами, и я очень надеюсь, что у меня не лихорадка, сгубившая старшего сына графа Морозова. От моей раны на бедре не осталось и следа. Даже шрам затянулся. С глазом была та же история. Я полностью восстановился буквально за несколько часов. Интересно, из-за чего? Если это не магия, то что? Может, наследственные корни так повлияли? Вместо ответов, я пока получал только дополнительные вопросы. Я не заметил, как пролетело время, пока я принимал ванну и переодевался. Теперь я выглядел совсем иначе, чем когда только очнулся. Новый костюм был идеален по размеру. Черная тройка с черной рубашкой словно облегали мое тело, ничуть не стесняя движений. Когда я возвращался по той же дорожке в главный дом, я заметил, что атмосфера в поместье изменилась. Теперь повсюду стояли черные флаги, развивающиеся на сильном ветру. Все графство было подготовлено для траура по наследнику графства. В доме уже были гости. К отцу, судя по суетливо бегающим слугам, приехали важные люди. Наверное, его близкий круг и те, кто работали на него. Их жены крутились возле моей матери, соболезнуя ей и пытаясь поддержать. Я кивнул каждому, с кем встретился взглядом. Пока что я чувствовал себя чужим здесь, но моя семья уже начинала мне нравиться. Я приметил, что повсюду были расставлены букеты черных роз. На входе стоял большой портрет моего погибшего брата. Внешне он сильно был похож на меня. Видимо, он был не намного старше. Пару лет разницы максимум. Ко мне подошла, уже знакомая, служанка Маша, и сообщила, что все собрались и уже поднялись наверх, в кабинет для переговоров. Я поднялся по широкой лестнице на второй этаж. В коридоре, задумчиво рассматривая настенные картины, стоял мужчина. Этот человек был копией моего отца. Уж сильно мы похожи в нашем семействе. О, Костя! Обернувшись ко мне, он поприветствовал меня за руку. Как твои дела? Слышал, ты снова влез в неприятности? Добрый день, поздоровался я, делая вид, что не понимаю его. А чем это вы? Не валяй дурака, ты думаешь, мы не в курсе, как ты позоришь наш род, что ты вытворял там в трущобах? Человек, очень сильно похожий на отца, сразу начал разговор с обвинений. Хоть отец и закрывал глаза на твое поведение, но при мне такого не будет. Хорошо, что тебе не светит наследство клана. Я не позволю тебе того, что позволял тебе твой отец, он слишком любил и баловал тебя, но ты никчеменный, бесполезен для рода и клана, а потому... Он замолчал, будто силой воли остановив себя. Я не мог нести ответственность за те действия, что вытворял пацан, который жил в этом теле до меня, но это, конечно, понимаю только я, и мне придется разгребать эти проблемы, но теперь все будет по-другому. Прошлое останется в прошлом, а новое будущее я построю сам. Уважаемый, улыбнувшись, ответил я, занимайтесь, пожалуйста, своими делами, а со своими я разберусь сам. Не стоит мне угрожать, знать бы еще, кто это вообще такой. Хотя плевать, он явно решил, что может, как говорили в моей далекой молодости в бурные 90-е, наехать на меня. Ошибается, однако всему свое время. Я пока присматриваюсь и осваиваюсь. Он явно не ожидал такого ответа. Его лицо от удивления перекосилось. Было видно, как он хотел ответить что-то, но меня это не волновало. Я, обернувшись, зашел в приоткрытую дверь кабинета. Никогда мне не нравились подобные персонажи, чуть что так сразу грубить и угрожать. Ему, конечно, невдомек, что подобными угрозами он только побуждает меня действовать, но все же не стоило пытаться меня напугать. И пострашнее видели и не убежали. У меня не было в планах наживать себе врагов, но подобного рода предъявы я терпеть не собирался. В кабинете уже находились несколько мужчин, которые также были одеты в черные траурные костюмы. Они, разбившись по группам, вполголоса о чем-то беседовали. После того, как опаздывающие зашли за мной, отец призвал всех рассаживаться за стол для переговоров. Отец сидел во главе стола, я справа от него, а человек, с которым мы встретились в коридоре, напротив меня. Остальные, важные люди, расселись в хаотичном порядке. «Друзья», — начал свою речь отец, с немного поникшим взглядом, «вы знаете, для чего я вас здесь собрал. Неделю назад моему старшему сыну стало очень плохо, он заболел, у него появился сильный жар, и с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. На третий день я вызвал врачей, и они не смогли определить его диагноз. На четвертый день я созвал лучших целителей империи, я заплатил им большие деньги. Они боролись за жизнь моего сына, но он потерял сознание и в течение двух дней так и не приходил в себя. Сегодня ночью он скончался, и даже лучшие маги не смогли его вытащить. Это ужасная новость», — прервал графа тот самый мужчина, что угрожал мне в коридоре. От графа вдруг будто ударило сильнейшим холодом, в кабинете повисла звенящая тишина. «Николай», — отец строго посмотрел на него, и продолжил ледяным голосом, «хоть ты и единственный, кто сейчас претендует на наследство, но пока не наследник». Я попытался не вскрикнуть от удивления. От графа по-настоящему исходил леденящий холод, и при каждом слове из рта словно вырывались маленькие облачка пара, который тут же покрывал стоящий перед ним стол самым настоящим инеем. «Это и есть магия?» «Да, брат», — Николай кивнул и опустил взгляд. «Отчего он заболел, до сих пор не ясно». Спустя пару секунд, как ни в чем не бывало, спокойно продолжил отец. «Сомневаюсь, что это было отравление. Здесь замешаны магические силы, какое-то проклятие. Но кто это сделал, мы обязательно должны выяснить. Я уже назначил специальных людей, которые этим занимаются. И когда я выясню, чьих это рук дело, возможно, начнется война». Отец, достав свой портсигар, закурил прямо в кабинете. Тишина продлилась недолго. «А есть какие-то предположения, кто из кланов мог это сделать?» — спросил мужчина в круглых очках. Похож он был на душного ботаника и зануду. При себе у него была какая-то папочка с документами и фотографиями. Он был единственный, кто что-то записывал. Остальные не отводили взгляда от главы клана. «Это тот, кто явно желает нам зла. Тот, кто решительно настроен против нашего клана», — ответил ему отец. «И, возможно, они не остановятся на этом. У меня остался только один сын. Поэтому к тебе, Константин». Отец внезапно перевел взгляд на меня. «Я приставлю дополнительную охрану, для твоей же безопасности. Константин вряд ли может быть такой же угрозой, как его старший брат», — вмешался снова Николай. «Он не представляет такой ценности для нашего клана, как другие не менее важные люди. Тем не менее, он мой сын», — повысив голос, произнес отец. Он поднялся и принялся расхаживать по кабинету вокруг стола. Остальные участники совета молча крутили головами, пристально наблюдая за ним. «Во время разговора я узнал много нового. Например, что дядя Николай меня недолюбливал. С чего он нам меня так зуб точит? А мой брат, похоже, действительно много сделал для клана. Его потеря существенно отражала проблемы, с которым клан теперь столкнулся. Боярин Грошев, что у нас по производству оружия?» — внезапно сменил тему отец, обращаясь к одному из своих вассалов. Мужчина, сидящий в конце стола, привстал, когда к нему обратились. Это был полненький брюнет, низкого роста с небольшой проплешиной на голове. «Сомневаюсь, что это был наш родственник. Абсолютно не похож на меня, отца или дядю. Господин Морозов, за эту неделю ряд компаний отказались от наших поставок, ссылаясь на то, что цена слишком завышена», — начал свой доклад Грошев. «На складах у нас образовался небольшой запас, который теперь будет сложно куда-то интегрировать». «А у нас цена завышена?» — спросил отец. «Конечно, нет», — затараторил боярин. «Наша цена одна из самых низких на рынке. Предполагаю, что это какая-то клановая история. Мы разработали ряд вооружений, с помощью которого можно охотиться на темные силы. Темных сил не стало меньше, скорее на них стали меньше охотиться. Наш главный клиент – это император», — напомнил отец, и все напряглись. «Главное, чтобы поставки в армию империи не прекратились. Ищите способы, чтобы сбыть товар, я не хочу на ветер выкидывать деньги, а я найду причину, по которой от нашего оружия стали отказываться, слишком подозрительное совпадение с гибелью моего сына». Сорокин кивнул и сел в свое кресло. «Хаем, что-то неправильно они делали, и я решил вмешаться. Смените стратегию». Я, встав, положил руки на стол и громко заявил: «Вместо того, чтобы создавать товар и искать клиентов, ищите сначала клиентов и изготавливайте под них заказ, ведь мы работаем на империю, а значит, нам можно доверять. Это один из базовых принципов менеджмента в подобной ситуации». «Костя», — резко перебил меня Николай, видимо, у него была такая фишка: «ну ты-то не лезь не в свое дело, ты ведь абсолютно в этом не разбираешься». В воздухе повисло напряжение. Николай подскочил со своего места, и теперь мы смотрели друг на друга, стоя лицом к лицу. Казалось, что я позволил себе лишнего, но иначе, для чего меня позвали? Чтобы я сидел и слушал их, когда мне есть что сказать. Отец призывал меня участвовать в делах клана, и я решил начать действовать сразу. Николай ошибался. В этом деле я разбирался очень хорошо, ведь в прошлой жизни я со дна поднял несколько компаний, и за мной буквально охотились, причем одни желая заполучить меня к себе в компанию, а вторые хотели меня устранить. Я приносил деньги, большие деньги, а где большие деньги, там и высокие ставки. «Тише», — снова осадил Николая мой отец, а затем с любопытством посмотрел на меня. «Ну-ка продолжай, Кость. Новыми клиентами должны быть изначально заинтересованные в нашей продукции компании», — продолжил я, провожая взглядом Николая, который садился на место. «Это они должны стремиться стать нашими клиентами, ведь у нас есть репутация, которую мы можем продавать. Иначе, такими темпами, мы потеряем и главного клиента, потому что с нами больше никто не работает». «А ведь парень прав», — подметил тот мужичок в очках. «Где ты этому научился?» «Я всегда это умел», — ухмыльнулся я. Я мельком взглянул на дядю. Казалось, что Николай уже закипал от злости. В его разъяренном взгляде отражалось негодование. Может, из-за того, что отец осадил его пару раз, либо я был его триггером. Меня это не волновало, не первый раз я находился в подобной ситуации, можно даже сказать, что одно время я только и занимался тем, что ломал чьи-то задумки и схемы, а потому я лишь слегка улыбнулся ему в лицо, зная, что это разозлит его еще сильнее. Злость – это катализатор, который наглядно покажет всю его суть, и мне, и всем окружающим. «Хорошо», — подытожил отец, — «мы разберемся с этим, ведь в руководстве у нас профессионалы». Я чуть не засмеялся. «Да, такие профессионалы могут закопать вашу компанию. Если они наемники, их единственная цель – это получить деньги здесь и сейчас, а чаще просто отсидеть рабочее время. И они очень сильно боятся перемен. Мне приходилось исправлять ошибки других, и это сложнее, чем начать с чистого листа. Но я как раз профессионал. Именно исправлением чужих ошибок я и зарабатывал. Но меня это не касалось. По крайней мере, пока что. У меня было предложение, и я его озвучил, остальное за ними. Поэтому я спокойно уселся на свое место. Последний вопрос на сегодня», — вздохнул отец, вернувшись в кресло. «Я очень хотел бы, чтобы моим наследником был Константин, но вы все знаете наши законы. У него нет магии, а это значит, что он не может быть наследником нашего клана. Поэтому наследником я объявляю своего брата Николая». Его речь привела в движение всех участников. Каждый засуетился на своем месте. Я опустил голову и немного покачивался на месте. Мужчина, сидящий рядом, аккуратно похлопал меня по плечу, как бы подбадривая: «Ничего страшного не случилось. По крайней мере, я так считал. Возможно, для нашей семьи это грустная новость. Ведь, случись что с главной клана, мы уже не будем править над всем кланом. Хотя, кто мы? Останусь только я с матерью. Да, получается, что от этого решения страдал только я. Но это означало, что у меня будет другой путь. Это вернуло меня в реальность. Мое решение окончательное и изменению не подлежит», — произнес отец и закончил заседание. «На этом все, господа». Все поднялись со своих мест и слегка поклонились отцу. Я последовал за всеми. Они снова разделились на группы и продолжили беседу уже в неформальной обстановке. Когда я вышел в коридор, ко мне подошел дядя Николай. «Ну что, Кость», — радостно произнес он, — «не хочешь поздравить меня?» Теперь уже была его очередь улыбаться, но я не отчаивался. «Да, конечно, поздравляю», — улыбнулся ему в ответ я. «Надеюсь, вы справитесь с таким великим кланом, вы ведь в этом разбираетесь». Ой, не сомневайся, Константин, как же он не мог скрыть своей радости, не сомневайся. Что ж, смеется тот, кто смеется последний. Я протянул ему руку, он потянулся, чтобы пожать. Стоило мне лишь дотронуться до его руки, как он тут же вырвался. Ау, что за черт, вскрикнул от боли Николай, ты чего такой горячий, а-а-а. Я приболел, у меня небольшой жар, ответил я, вспомнив про свою температуру тела. Причем, когда мы с ним здоровались при встрече, он этого не заметил. Неужели она поднялась еще выше? Иди лечись, крикнул он, а то последуешь за братом. Николай, держась за руку, быстро направился вниз. У него сегодня был хороший день. Расценивать как угрозу я это не стал. Я вообще не хотел говорить кому-то про температуру. Тем более Николаю. У нас с ним не заладилось изначально. У меня всегда не ладится с гниловатыми людьми. Как-то не складывается. О чем я, собственно, нисколько не сожалел. Я уже хотел уйти, как тут же ко мне подошел тот самый человек в очках, которого я считал занудой. «Константин Александрович, мне очень понравилась ваша речь», — обратился он, поправляя очки. «Жаль, что было мало, я бы с удовольствием вас послушал еще. У меня к вам есть деловое предложение». «Правда?» — удивленно посмотрел на него я и спросил. «Интересно, какое? Ваше положение и ваши способности могут помочь мне в одном деле», — ответил он. «В нашей главной корпорации есть одна очень интересная дочерняя компания, у которой, к сожалению, дела идут не очень хорошо. И как же я могу вам помочь?» – спросил я. «Вы могли бы возглавить эту компанию, а мы бы посмотрели на результат вашей работы. От результатов работы будет зависеть ваше положение в главной корпорации. Поверьте, если вы докажете свою состоятельность, граф по достоинству это оценит, и тогда вы не будете просто наследником графа. Вы будете занимать одну из ключевых должностей в корпорации», – озвучил предложение мужчина. «Какой же вам от этого толк? Разве вы не на стороне Николая?» – снова спросил я. «Я на стороне клана Морозовых. Я служу вашему дому всю свою жизнь, как до этого делали все мои предки», – ответил он с гордостью. «Я, к сожалению, не помню вашего имени», – прямо сказал я, отчего мужчина сильно изумился. «Меня зовут Алексей, я из дома Ворониных, верных подданных вашего отца», – представился он. «Я обменялся номерами с Алексеем и пообещал перезвонить, чтобы договориться о встрече». Предложение звучало заманчиво, тем более, это было то, что делать я умел. Мне нравилась подобная работа, я выполнял ее хорошо, и пока я не определился, чем я буду заниматься в своей новой жизни, можно погрузиться в изучение этого мира через привычную мне призму корпоративного рынка. Знакомств за день хватало, некоторые были не очень приятные, другие же наоборот. Нужно было наработать связи с людьми в любом случае, чтобы понять, кто есть кто. Социальный капитал – это одна из самых важнейших вещей в мире. А еще это возможность понять, кто есть я. Спустившись на первый этаж, я нашел Митяя и, отведя его в сторонку, сказал: «Слушай, Митяй, тут такое дело. Сегодня вечером на ту квартиру, где я ночевал, снова придет Григорий Минин. Там дверь сломана и никого нет внутри». «Чья это квартира?» «Ваше сиятельство», – ответил Митяй, – «вы можете не переживать, что запланированный визит сорвется, а квартира принадлежит девушке, чье имя я не помню, правда, теперь связь с ней потеряна». «Хорошо, разберемся», — сказал я. «И да, с этим Григорием нам нужно будет встретиться. Договорись с ним. Не только я ему что-то должен, но теперь и он мне. С долгами нужно покончить». Вернувшись в свой домик, который стал теперь моим временным жильем, меня начало клонить в сон. Перед тем, как лечь спать, я снова замерил свою температуру. 86. До кипения оставалось недолго. Поверить в происходящее я до сих пор не мог. Что же со мной будет? Похоже, в этой жизни я вряд ли когда-то смогу замерзнуть, даже находясь где-то в Арктике. «Анатолий Геннадьевич Сычев, это вы?» — заглянул ко мне в кабинет незнакомый человек. «Да, это я», — закрывая ноутбук, ответил я. «А вы кто? Меня не предупреждали о вашем визите. В этот поздний вечер я задержался на работе. Я подводил итоги ушедшего года и разрабатывал план на следующий. Все уже разошлись, но моя ассистентка Алина должна была находиться еще на работе. Обычно попасть на встречу ко мне можно было только через нее. Чаще всего по записи, потому что у меня вся неделя была расписана по часам. Но в этот раз она меня не предупредила, что кто-то зайдет. Какое совпадение? Меня тоже зовут Анатолий», — представился он, присаживаясь в кресло напротив меня. «Всем известно, что вы занимаетесь продвижением игрового контента в массы. У меня есть к вам деловое предложение, от которого вы не можете отказаться». Тезка Анатолий был похож на блатного человека из 90-х. В кожаной куртке и темных очках в ночное время он выглядел нелепо. Не хватало четки в руках, его манеры напоминали примата. «Не могу, ХМ. Если у вас есть конкретное предложение, вы всегда можете подать его на нашем сайте. Мы рассмотрим заявку и если она будет достойна нашего внимания, мы можем уже что-то обсуждать», — ответил я Анатолию, пресекая его наглость. Я встал, немного потянулся и подошел к окну. Захватывающий вид ночной Москвы с 75-го этажа башни Федерации. Можно было даже разглядеть все заторы на дорогах, чтобы заранее проложить маршрут до дома. Ритм города к ночи замедлялся. Город будто сковывал своей силой людей и удерживал их, не давая сойти с ума от быстрого дневного темпа. Нужно было выдохнуть. «Анатолий, вы не поняли?» После секундного мозгового лага он снова заговорил. Затем встал со своего кресла и тоже подошел к окну, встав рядом. «Вы ведь профессионал в своем деле, топ-менеджер, за которым охотятся самые крупные компании Москвы. Нам нужно лишь ваше имя, как бренд, понимаете? Тот, кто послал этого человека, явно не разбирался ни в ведении переговоров, ни в менеджменте, ни в том, за кем посылает этого гопника. Не на того напали. После того, как я, с помощью адвокатов и связей в администрации, буквально уничтожил все самые крупные рейдерские банды Москвы. Не физически, конечно, хотя бывало проходил по самой грани. Увы, я вынужден отказать, уже как бы посылая его», — ответил я. «Неважно, сколько они предложат и в чем состоит предложение. Эти люди не с того начали, а потому я не буду с ними работать. Это шакалы, и мне с ними не по пути». «40 миллионов», — сказал Анатолий и повернулся ко мне с улыбкой, пытаясь поймать мой взгляд. «За такие деньги мы с вами точно договоримся». «Анатолий, вы не поняли», — ответил я, улыбнувшись от своих же слов. «Где-то я это уже слышал. Дело не в деньгах. Я добился как раз всего этого тем, что честно зарабатывал. И если бы я брался за сомнительные проекты, то от моей репутации уже ничего бы не осталось. Поверьте, оно того не стоит». 50. Анатолий продолжал настаивать на своем, наивно полагая, что мы все еще сможем договориться. Я развернулся и, не обращая на него внимания, сел за рабочее место. Нужно было закончить дела и спешить домой. «Анатолий Геннадьевич, вы очень сильно пожалеете, если откажетесь», — убеждал меня он, все еще надеясь на мое согласие. «У нас есть связи во власти, вы ведь не хотите потерять вообще все?» «Дверь там», — ответил я, строго указывая на выход. «Связи во власти. Какой, однако, смешной. Связи. Да, он как будто и правда прибыл прямиком из начала 90-х». Анатолий сильно насупился и сжал кулаки. Похоже, мой ответ его сильно огорчил. Он помотал головой, будто разочаровался во мне. Не хватало, чтоб еще топнул ножкой. Он немного помаячил туда-сюда по кабинету и широким шагом вышел, сильно хлопнув дверью. Затем забежала ассистентка Алина и начала суетливо извиняться, что покинула рабочее место. Вот почему этот Анатолий смог пробраться ко мне без препятствий. Спустя пару часов я наконец-то оказался на парковке, собираясь поехать домой. Пробки рассосались и теперь можно было домчать минут за 15. «Эй, Сычев!» — услышал я громкий мужской голос, который эхом раздался на всю подземную парковку. Я обернулся, ко мне навстречу шли трое здоровых парней в балаклавах, с вырезами для глаз, одеты они были в спортивные костюмы. Один был с дубинкой, двое других с кастетами в руках. Они с разбегу налетели на меня. Я выкинул свой портфель с ноутбуком и отразил первый удар предплечьем. Главный с дубинкой шел впереди всех, двое немного позади. Отступая назад под их давлением, я увернулся от очередного удара дубинкой и, резко подавшись вперед, нанес удар ногой по его запястью. Он выронил дубинку и схватился за руку, корчась от боли. Забрав его оружие, я приготовился встречать двух других, одновременно вспоминая давно позабытые и ставшие ненужными навыки армейского рукопашного боя. «Лучшая защита – нападение», – сообразил я, и первым встретил их. Как только противники приблизились, я нанес удар по корпусу одному из них. Второй время не терял, и в этот самый момент, когда я хотел добить первого, он со всей дури пробил мне в печень кастетом. Я согнулся от боли, но чуть отступив, выставил перед ними дубинку, показывая, что сдаваться я не собираюсь. Но едва я успел нанести удар, как они сбили меня с ног, налетев как коршуны на добычу. Я лежал и закрывал голову руками, принимая десятки ударов ногами, но все равно пытался встать. Каждая моя попытка встать заканчивалась болью, все сильнее и сильнее. У меня уже все тело горело от ударов. Из носа сильно текла кровь, которая испачкала всю одежду. Наверняка, на теле уже не было свободного места для синяков. Закончив избиение, они принялись уже уходить. Я попытался встать. Сначала на одно колено, затем удалось вытянуться и встать на ноги. И немного покачиваясь, я сделал шаг. Тот, что изначально был с дубинкой, обернувшись, подумал, что я нападаю. Он резко достал пистолет и выстрелил, попав мне прямо в грудь. «Ах!» — громко вздохнул я, пытаясь не потерять сознание от боли. В глазах потемнело. Я рухнул на колени. Внутри меня разрывалась каждая клетка, подавая мозгу сигнал, что это конец. «Вы чего наделали? Я же просил его просто припугнуть. Быстро в машину!» — послышался знакомый голос того самого Анатолия, который подъехал к парням на джипе. Они загрузились и со свистом выехали с парковки. Сильно хотелось пить. Я не мог дышать. Вся жизнь пролетела перед глазами. Вспоминая все детство, юность, работу, семью, я упал, ударившись головой об асфальт, и наступила тьма. Казалось, что я провел в этой тьме целую вечность. Но затем я что-то услышал. «Открой эту чертову дверь!» — раздался громкий требовательный голос. «Костя!» — послышался сильный вопль знакомого женского голоса. Это кричала моя мать. От этого крика я и проснулся. Я открыл глаза. Комната была сильно задымлена. Пожар. Первое, что пришло мне в голову. Я приподнялся на кровати и увидел, что она была вся в огне. Огонь был повсюду. Горела мебель и уже загорались деревянные стены. Все объяло жарким пламенем. И сильный густой дым, заполняющий легкие доверха. Дышать было невозможно. Закашлившись, я подскочил с кровати и начал искать выход. Я осмотрелся и заметил, что я был абсолютно голый, вся моя одежда сгорела, а я весь испачкан какой-то сажей. Упав на пол, я стал ползти к выходу. Кислорода не было. Это единственное, что меня пугало, потому что я не чувствовал жара. Что происходит? В доме не было жарко, огонь практически касался меня, но я не ощущал его. Я чувствовал неестественную силу, которая будто защищала меня от огня. Огонь уже касался меня, языки пламени буквально обволакивали меня и вообще не приносили никакого дискомфорта. Лишь дым мешал мне дышать, а потому я все же полз к выходу из дома. Добравшись до двери, я поднялся, выбил дверь с ноги и вышел из горящего здания. На улице в ряд выстроились отец, мать и все слуги. Они в ужасе уставились на меня, раскрыв рты. В этот момент к домику уже бежали пожарные. «Неопалимый», — пробормотал граф Морозов. Глава 3. 36,6, заявил доктор, забирая у меня термометр. Я сидел в кресле в гостиной возле камина. После случившегося, прибежал местный лекарь, который принялся осматривать меня. Он не выявил никаких дефектов и заболеваний, я был полностью здоров. По крайней мере, так сказал этот лекарь. Отец расхаживал по комнате в недоумении. «Откуда у тебя магия?» После длительного молчания, он заговорил первым. По его нервной походке, было видно, как сильно смутила его эта ситуация. В ответ я лишь пожал плечами. Мои мысли были о том, что мне приснилось. Моя прошлая жизнь, моя прошлая смерть. Все-таки те твари убили меня, и каким-то чудом я перенесся в это тело, в этот магический мир. Как я появился в этом теле, оставалось для меня загадкой. Загадкой, которую мне очень хотелось разгадать. Но вводных данных почти не было. «Ты же понимаешь, что у тебя магия». Отец подошел ко мне и, наклонившись, сказал: «Я сделал твоего дядю наследником клана, только потому что у тебя не было магии, сын. Просто убили. Как я допустил это? Нужно было взять охрану». Мысли продолжали терзать меня, ведь, согласись я на то предложение, я бы выжил, но пришлось бы поступиться со своими принципами. Ну нет, за свои идеалы я был готов умереть. Я всегда стоял на своем и в тот момент тоже. Ведь прогнувшись один раз, я бы прогибался и дальше. А это никак не состыковывалось с моим устройством жизни. Я не мог предать себя. Может, боги, если они есть, дали мне еще один шанс? Шанс на жизнь. Шанс заново проявить себя и быть достойным чего-то еще большего. Я дал свое слово, продолжал отец, слово главы клана. Случись этот пожар на несколько часов раньше, и сейчас я был бы наследником клана. Это понимали все, кто стал очевидцем. Моя семья и все слуги видели, как мое тело обволакивал огонь, но не оставлял никаких ожогов. А учитывая, что у меня ранее не было магии, Это было очень неожиданно. Теперь же ситуация изменилась. Потому что изменился я. Но отец не мог отказаться от своего решения. Таковы правила. И по этим правилам теперь нужно было играть. «Костя, я очень хотел бы, чтобы именно ты был наследником, но...» Сказал отец, будто чувствуя вину. Он вздохнул и после небольшой паузы добавил, «Теперь у тебя будет свой путь. Это я сказал Воронину, чтобы он тебя пристроил куда-то на руководящую должность. Раз я не могу оставить тебе клан, по крайней мере пока наследник твой дядя, то ты можешь пройти собственный путь. Ты всегда был находчив и изобретателен», он улыбнулся. «Помню, как ты еще маленьким обводил вокруг пальца воспитателей, когда тебя пытались уложить спать. Просто исчезал и тебя нигде не могли найти, а после появлялся из ниоткуда и ходил с важным видом. Тогда тебя еще прозвали директором.